Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 9. Горестный вопль разнесся по скалам. И Листвичка в ужасе проснулась. Сначала ей показалось, что она снова сидит в клетке. И чудесное избавление было всего лишь сном. Но потом ледяной ветер принес с собой запах леса и сырость реки. И Листвичка вспомнила, что она в нагретых камнях, в новом лагере грозового племени. Она открыла глаза и выглянула за гребень ложбины. Ее дыхание белым дымком заклубилось в черном ночном воздухе. «Что случилось?» – прошептала Коди, которая ночевала в палатке оруженосцев рядом с Листвичкой. «Мне показалось, это был голос тростинки», — пробормотала маленькая целительница. «Но отсюда я вижу только дыма». Бурый воин, сгорбленный тенью, стоял на покрытом инеем склоне. Листвичка пригляделась, и у нее обвисли усы. В пасти у дыма безжизненно болтался крошечный котенок. Дым развернулся и понес котенка прочь. А из временной детской снова раздался пронзительный мяв тростинки. Листочка выскочила из ложбинки и, скользя когтями по обледеневшему склону, понеслась в сторону детской. «Что стряслось?» «Астролисточка умерла», — прошептала тростинка. Дым пошел ее хоронить. Она судорожно прижала к животу своего последнего, оставшегося в живых котенка. Я проснулась, а она уже была холодной. Такой холодной! Она всхлипнула, и голос ее оборвался. Я стала вылизывать ее. Я так старалась, но она не проснулась. Жалость стиснула сердце Листвички. Какая же она целительница, если не разглядела, как плоха астролисточка. «Прости, тростинка», — хрипло выдавила она. «Мне так жаль». Постепенно все грозовое племя в мрачном молчании сгрудилось над каменной пещерой, служившей детской. Коди тоже была здесь и с жалостью смотрела на несчастную мать. Листвичка с облегчением отметила, что ее соплеменники не обращают никакого внимания на домашнюю кошку. В конце концов, теперь у них был общий враг – двуногие, которые крадут котов и уничтожают лес. Пепелица, хромая, взобралась вверх по склону. «Принеси ко мне маковых зерен», – приказала она Листвичке. «Нельзя, чтобы горе отняло у тростинки последние силы!» Листвичка бросилась к трещине в скале, где пепелица хранила скудный запас лекарственных трав, и быстро вытащила завернутые в лист маковые семена. Как бы она хотела сейчас очутиться в своем старом лагере, где у целителей была уютная пещера, полная самых разных трав и снадобий! Листвичка грустно посмотрела на сморщенный листок и подумала, что в нем осталось всего 2-3 зернышка. А накануне сезона голых деревьев новых уже не раздобудешь. Из оцепенения ее вывел громкий крик огнезвезд. «Листвичка! Мы только что встретили дыма!» Она обернулась и увидела отца, который торопливо взбирался по склону в сопровождении ежевики и кисточки. «Как тростинка?» — спросил он. «Пепелица велела мне принести для нее маковых зерен», — ответила Листвичка. «Я не думал, что это случится так скоро», — простонал Огнезвезд. «Великое звездное племя, что я должен делать, чтобы спасти свое племя?» Он поднял глаза к серебряному поясу, который уже начал бледнеть в преддверии скорого рассвета. «Ночь выдалась на редкость холодная», — мрачно заметила кисточка. «От бедного малыша давно остались одни кости. Как ему было не замерзнуть?» «Но березовик-то выжил», — напомнила им Листвечка. «Нужно сделать все, чтобы помочь тростинке его выкормить». «Теперь ночи будут все холоднее и холоднее, а потом выпадет снег». Огнезвезд отвернулся и поглядел на верхушки голых деревьев, качавшихся над скалами. Ежевика озабоченно повернулся к Листвечке. «Если мы все-таки решимся оставить лес, то делать это нужно как можно скорее», — выдохнул он. «В снегопад в горы лучше не соваться». Листочка прищурила глаза. С тех пор, как сестра рассказала ей о пророчестве полночи, она не переставала терзаться сомнениями. Она понимала своих соплеменников, которые никак не могли смириться с необходимостью навсегда оставить родной лес. Но что-то подсказывало ей, что миссия Ежевики и Белочки еще не закончена. Она не хотела покидать лес и очень боялась того, что грозовые воины не выдержат тягот долгого путешествия. Но разве она могла противиться воле звездного племени? «Тебе известно мое мнение», — жестко бросил Огнезвезд. «Мы не можем уйти без остальных племен». Листвечка знала, что ее отец прав. Какие бы трудности ни переживали племена, они должны оставаться вместе. Такова воля звездных предков-воителей. «Я пойду к тростинке», — быстро сказала она и подобрала с земли сверточек. Подходя к детской, Листочка встретила Медуницу, которая брела прочь, тоскливо глядя в землю. Листочка заметила, что пестрая кошка ступает очень осторожно, словно обледеневший камень обжигал ей лапы. Листочка быстро спустилась в ложбинку и положила свернутый листок у лап пепелицы. Тростинка лежала на боку. Глаза ее были широко раскрыты, но потухший взгляд устремлен в пустоту. Березовик съежился рядом с матерью. Он был слишком голоден и напуган, чтобы плакать. Странно, но Коди тоже была здесь. «Спасибо», — не оборачиваясь, шепнула пепелица и принялась аккуратно разворачивать сверток. «Почему ты здесь?» — негромко спросила Листвечка у Коди. «Я подумала, что смогу чем-нибудь помочь», — так же тихо ответила та. «Знаешь, я ведь однажды уже потеряла весь свой выводок». «Всех котят? Какой ужас!» «Нет-нет, они не умерли», — поспешно объяснила Коди. «Просто мои домочадцы отдали их другим двуногим. Но поверь, это было ужасно». «И ты все-таки хочешь к ним вернуться?» — недоверчиво прошипела Листвечка. «Неужели ты их простила?» «Знаешь, домашние кошки почти никогда не воспитывают своих котят», — опустила глаза Коди. «Это нормально, и мы привыкли. Мои домочадцы очень добрые и заботливые. Они подыскали хороший дом каждому моему котенку. Но это не значит, что мне не было больно». Пепелица грозно посмотрела на них, призывая к тишине. Оцепенение тростинки сменилось болезненным беспокойством. Несчастная кошка металась по ледяному полу и еле слышно стонала. «Астролисточка уже в звездном племени», — тихо зашептала пепелица. «Она больше не мерзнет и не страдает от голода». «Я так старалась», — сбивчиво бормотала тростинка. «Почему я не умерла вместо нее? Почему?» Огнезвезд свесил голову в ложбинку и громко сказал: потому что у тебя остался березовик. И ты должна вырастить его, тростинка. Ты должна выдержать ради него. Листочка подняла глаза на отца, а Коди испуганно прижала уши. Она еще ни разу не разговаривала с предводителем грозового племени. Тростинка, я скорблю по Астролисточке вместе с тобой, печально продолжал Огнезвезд. Но мы должны сделать все, чтобы березовик остался в живых. Березовик не умрет! Яростно зашипела тростинка. Пепелица пододвинула ей маковое семечко. Вот, сказала она, съешь. Это поможет тебе справиться с болью. Тростинка неуверенно посмотрела на мак. Коди вытянула шею и понюхала семечко. «Съешь его!» – посоветовала она и придвинула зернышко к тростинке. «Тебе понадобятся силы, чтобы защитить своего оставшегося малыша!» Огнезвезд прищурил глаза и пристально посмотрел на незнакомую кошку. «Песчаная буря сказала мне, что Листочка привела с собой домашнюю кошку. Выходит, это ты и есть?» «Да, меня зовут Коди». «Ну же, тростинка, съешь это, пожалуйста!» Огнезвезд продолжал с любопытством разглядывать Коди. «Прости, что мы не можем предложить тебе более надежного укрытия», – проурчал он. «Но путешествовать одной было бы еще опаснее». «Как только кто-нибудь из моих воинов освободится, я прикажу проводить тебя до дома. А пока будь нашей гостьей, Коди». «Спасибо», – пролепетала кошка. Огнезвезд снова посмотрел на тростинку. «Что скажешь, пепелица, она поправится?» «Конечно», – успокоила его целительница. «Ей просто нужно отдохнуть». «А березовик?» Он с самого начала был самым сильным из всех троих. Очень тихо прошептала пепелица и лизнула крошечного котенка, который жалобно тыкал свой материнский живот в поисках молока. «Сделай все, что в твоих силах», — попросил Огнезвезд и отошел. Коди с облегчением опустила плечи. «Никогда бы не поверила, что твой отец когда-то был домашним», прошептала она на ухо Листочке. «Я и сама не верю», — доверительно призналась та. «Хотя я его другим и не знала. Мы с сестрой родились уже после того, как он стал предводителем». Она дружелюбно посмотрела на Коди. «Значит, ты не будешь против пожить вместе с нами?» «Нет, конечно», — удивленно ответила Коди, как будто вопрос Листочки показался ей странным. Она ласково погладила подругу хвостом и улеглась возле тростинки. «Идите-ка вы к себе», – мяукнула она, поглядев на Листочку и пепелицу. «У вас и без тростинки есть о ком позаботиться. Возможно, от меня не так много пользы, но уж здесь я справлюсь». Пепелица с сомнением поглядела на домашнюю кошку, но Коди решительно повторила. «Я справлюсь! Я заставлю ее съесть мак. А когда она уснет, я присмотрю за березовиком. Бедный малыш очень тоскует по сестре». «Ну ладно», — согласилась пепелица. «Но обещай, что позовешь меня, если тростинке станет хуже». Коди кивнула, и обе кошки вылезли из детской. Перед уходом Листочка обернулась и ободряюще подмигнула подруге. Грозовые коты, сбившись в кучки, хмуро сидели на каменном склоне. Увидев их, Листочке вдруг неудержимо захотелось броситься в лес и хоть немного побыть одной. За время ее отсутствия грозовое племя стало еще слабее и несчастнее, а Листочка отдала бы все на свете, чтобы хоть немного передохнуть от этой невыносимой тоски. Она медленно спустилась вниз и, юркнув в кусты, жадно вдохнула землистую сырость осеннего леса. В следующий миг в воздухе отчетливо запахло ежевикой и белочкой. Листочка быстро повернула голову и услышала в нескольких шагах от себя их взволнованные голоса. Она бросилась в заросли папоротника, выскочила с другой стороны и увидела сестру и ежевику, стоявших возле границы речного племени. «Я сказала Огнезвезду, что выступать нужно немедленно», — говорил ежевика. «Нечего даже думать соваться в горы после начала снегопадов. Так что если мы задержимся, нам придется ждать до следующего сезона юных листьев». «С чего ты взял, что нам непременно нужно идти через горы?» — возразила Белочка. «Ты не забыл, что мы до сих пор не получили никакого знака? Умирающий воин должен был указать нам путь, но никакого воина-то и не было!» «Так, может быть, нам вообще никуда не нужно идти?» — вопросом на вопрос ответил ежевика. «Может быть, полночь ошиблась?» «Как она могла ошибиться?» — воскликнула Белочка. «Ведь нас послало к ней само звездное племя!» Листвечка замерла. Хвост ее мелко-мелко задрожал от страха. Крепко зажмурившись, она воззвала к звездному племени и горячо попросила предков послать им спасительный знак. В следующий миг она устыдилась своей слабости и поспешно открыла глаза. Как она могла потерять веру? Если звездное племя решило послать им знак, оно его пошлет. А пока придется полагаться на свои силы. «Белочка!» — громко окликнула она. «Эй, ежевика! Это я, Листвечка!» Она выскочила из папоротников и подбежала к друзьям. Белочка с ежевикой испуганно отпрянули друг от друга и настороженно уставились на нее. Ежевика смущенно переступил с лапы на лапу. «Ты слышала, о чем мы говорили?» «Да». «И что ты об этом думаешь?» Он пристально посмотрел ей в глаза. «Полночь могла ошибиться?» Листвечка заколебалась. Отчасти ей хотелось, чтобы полночь ошиблась. Тогда они все остались бы в лесу. Здесь она родилась, здесь жила и выросла. Здесь был ее дом и дом звездного племени. Но тогда зачем предки-воители послали ежевику и тех других воинов в опасное путешествие к соленой воде? Звездное племя никогда не стало бы понапрасну рисковать жизнями своих подопечных. «В ком ты усомнился, ежевика?» — негромко спросила она. «В звездном племени или в самом себе?» Ежевика устало покачал головой. «Это было очень тяжелое путешествие, Листвечка. Но мы не знали, что после возвращения все окажется еще тяжелее. Мы были уверены, что звездное племя укажет нам путь, но оно молчит. Мы не можем больше ждать, понимаешь? Но не так-то просто взять и увести племя из родного дома. Это слишком большая ответственность. А мы до сих пор не знаем, когда нам уходить и куда идти», — поддержала его Белочка. «В любом случае, последнее слово останется за Огнезвездом», — напомнила Листвечка. «Поможете сказать ему о том, что видели и слышали, но окончательное решение принимает он». Ежевика молча кивнул. «Когда-то ты успела стать такой умной?» — улыбнулась Белочка с обожанием, глядя на сестру. «Тогда же, когда ты успела стать такой храброй?» Отшутилась Листвечка, шлепнув ее хвостом по боку. «Какое счастье вновь очутиться в своем племени!» Но тут она вспомнила тростинки и крутобоки, и радостью мигом испарилась. «А как же крутобок?» – прошептала она. «Что будет с ним, если Огнезвезд все-таки решит уйти?» Белочка с силой впилась когтями в мерзлую землю. «Если он жив, он найдет нас, где бы мы ни были!» «Надеюсь, так оно и будет», — пробормотала Листвечка. «А кто будет глашатаем, пока Крутобока нет с нами?» «Крутобок останется нашим глашатаем», — твердо ответил ежевика. «Но племя уже сегодня нуждается в сильном вожаке. не согласилась с ним Листвичка. «Огнезвезд не может избрать нового глашатая, пока остается надежда на возвращение Крутобока», — вздобил шерсть Ежевика. Листочка с сомнением покачала головой. Она не была согласна с этим, но преданность Ежевики пришлась ей по сердцу. «Давайте не будем спорить, ладно?» — взмолилась Белочка. «У нас и так одни неприятности, только поссориться сейчас не хватало». Она покосилась на сестру и неуверенно сказала. «Знаешь, я хотела кое о чем спросить Крутобока, но теперь даже не знаю, смогу ли когда-нибудь». Листвичка с любопытством склонила голову к плечу. «О чем ты хотела его спросить?» «Я не знаю, как объяснить. Понимаешь, вчера он сказал одну странную вещь, но не договорил, потому что огнезвезд шикнул на него». Ежевика немедленно насторожил уши. «Это было сразу после нашего возвращения», — пояснила Белочка. «Увидев нас, Крутобок странно обрадовался и закричал. Тигр и пламя вернулись». Белочка растерянно похлопала глазами. «Почему он так сказал? И что бы это могло значить?» Листочка смущенно потупилась. Она не знала, стоит ли рассказывать друзьям о зловещем пророчестве, которое получила Пепелица. Может быть, им лучше ничего не знать о своей судьбе? В конце концов, у них и без того забот хватает. «Ты что-то знаешь, я же вижу!» – тихо сказала Белочка. Листочка переступила с лапы на лапу. «Как все-таки плохо, что она ничего не может скрыть от сестры!» «Незадолго перед тем, как вы ушли, Пепелица получила послание от звездного племени». Ежевика в нетерпении подался вперед, ловя каждое ее слово. «Послание? А почему же никто не сказал нам об этом?» «Я так понял, что звездное племя хранило молчание». «Это было почти перед вашим уходом», — повторила Листвичка. «Звездное племя послало нам пророчество о том, что тигр и пламя погубят свое племя». «Тигр и пламя?» — эхом повторила Белочка. «И как же это понимать?» Листочка уныло пошевелила ушами и выдавила. «Пламя — это ты, Белочка. Ты дочь огнезвезда, дочь огня». Она повернулась к Ежевике. «А тигр — это ты, Ежевика. Ты сын Звездоцапа, предводителя тигриного племени». Белочка вытаращила глаза. «Значит, мы и есть тигры пламя?» Листочка молча кивнула. «Но как вы могли поверить в то, что мы погубим свое племя?» Возмущенно завопила Белочка. «Мы рисковали жизнью, чтобы спасти вас!» «Я знаю», — потупилась Листвичка. «Никто всерьез не верит в это. Ну и вообще об этом почти никто не знает. Только я, Пепелица, Огнезвезд, Крутобок и Песчаная Буря». «Честное слово, мы никогда не думали, что вы можете причинить нам зло. Да и с какой стати вы станете губить свое племя?» Неуверенно пробормотала она, чувствуя напряженное молчание Ежевики. Полосатый воин, не мигая, смотрел на нее. И Листочке вдруг показалось, будто в глубине его янтарных глаз притаился страх. Или ей это только почудилось? «Значит, ты уверена, что мы не собираемся уничтожить грозовое племя?» — тихо спросил он. «Почему ты спрашиваешь?» «Что за чушь ты несешь?» — набросилась на него Белочка. «С какой стати нам уничтожать свое племя?» «Я не говорю, что мы нарочно хотим погубить его», — так же тихо ответил Ежевика. «Но подумай сама. Разве не мы с тобой, тигр и пламя, собираемся увести свое племя из родного леса и повести в опасный путь, в неведомые края?» Холодная дрожь пробежала по спине у Листвички. Пророчество Пепелицы неожиданно наполнилось новым, пугающим смыслом. Что будет с грозовым племенем, если тигр и пламя все-таки уведут его из леса? На какую судьбу невольно обрекают их всех, Белочка с Ежевикой? Когда трое друзей вернулись в нагретые камни, неяркое солнце сезона голых деревьев уже поднялось над краем равнины. Они возвратились не с пустыми пастями. Листочка поймала мышку, Ежевика тащил в зубах скворца, а Белочка несла жирненькую землеройку. Больше всего на свете Листочке хотелось сейчас уснуть, чтобы хоть ненадолго забыть о страшных словах Ежевики. Но она была ученицей-целительницы и не имела права отдыхать, не убедившись в том, что в племени все живы и здоровы. Больше всего ее тревожило состояние тростинки. Интересно, удалось ли Коде уговорить ее принять маковое семя? «Наша добыча теперь лежит вон там», — сообщил воин и махнул хвостом в сторону жалкой кучи, едва видневшейся на каменном склоне. Уголек мрачно восседал возле кучи и строго поглядывал на небо, высматривая жадных до чужой добычи птиц. Давно миновали те времена, когда огромная груда свежайшей добычи преспокойно лежала на краю лагеря, и никому не приходило в голову ее хранять. Листвичка отнесла свою добычу к общей куче и со страхом убедилась, что еды опять не хватает на всех. Ладно, она сегодня сможет и поголодать, тем более, что от волнений последних дней у нее совсем пропал аппетит. Она подошла к Пепелице и Кисточке. Некоторые лежали под каменным карнизом. Целительница выглядела совсем измученной. Сейчас и ей самой, как и всем остальным, не помешали бы целебные травы, с тоской подумала Листвичка. «Как чувствует себя тростинка?» — вслух спросила она. «Уснула, слава звездным предкам!» — подняла голову Пепелица. «Коди очень хорошо присматривает за ней. Она просто умница». «На редкость приятная домашняя кошка», — одобрительно покачала хвостом Кисточка. «Вчера бедняжка выглядела такой запуганной, что мне ее даже жалко стало. А теперь, гляжу, она неплохо прижилась у нас. Держится молодцом, да и польза от нее есть». Листвичка с благодарностью посмотрела на поджарую бурую кошку и снова повернулась к Пепелице. Она должна была задать ей один вопрос, хотя до смерти боялась услышать ответ. «Последний тростинкин котенок тоже умрет, да?» «Как тебе не стыдно такое говорить?» — напустилась на нее Пепелица. «Березовик сильный малыш и пока неплохо держится», — чуть мягче добавила она. «На одного у тростинки должно хватить молока. Все равно ему не пережить зиму, если мы останемся здесь», — мрачно заметила Кисточка и в ужасе прижала уши к голове, заметив проходящего мимо дыма. «Великое звездное племя, надеюсь, он меня не слышал», — прошептала она. «И без того ходит словно тень». «Я все слышал, Кисточка», — глухо отозвался дым. «Ты права, я и сам это знаю». Листвичка в ужасе уставилась на молодого воина. Похоже, смерть Астролисточки убила в нем последние остатки стойкости. «Мы должны уйти из этого леса», — неожиданно возвысил голос дым. И слова его гулким эхом отлетели от промерзших камней. Все грозовые коты замерли и настороженно уставились на несчастного воина. «Мы должны немедленно уходить!» — сверкая глазами, повторил дым. Он повернул голову и посмотрел прямо на Ежевику. «Ты принес нам послание звездного племени, и в нем наша единственная надежда». Слабая надежда, но другой у нас все равно нет. Ты готов повести нас к месту, где тонет солнце? Такое решение может принять только огни звезд, смутился Ежевика. Если мы собираемся уходить, нам нужен новый глашатай, поднялась со своего места кисточка. В это время из-за деревьев выступил огнезвезд с тощим дроздом в зубах. Несколько мгновений он молча смотрел на своих воинов, и все поняли, что предводитель слышал каждое их слово. Грозно сверкнув глазами, он швырнул дрозда на землю и глухо произнес: «У грозового племени есть глашатай. Когда Крутобок вернется, ему не понравится, что племя поспешило объявить его мертвым». Огнезвезд повернулся к Дыму. «Я рад, что ты передумал, Дым. Но мы не можем уйти одни, без остальных трех племен». «У меня было трое котят», — медленно проговорил Дым. «Теперь остался один, последний. Он умрет, если мы останемся. И все мы тоже умрем». «Значит, мы должны еще раз попытаться убедить остальных», — зашипел Огнезвезд. «Остальные племена уйдут, когда будут готовы», — огрызнулся Дым. «Мы готовы уже сейчас. Почему мы должны их ждать?» Огнезвезд твердо выдержал его горящий взгляд. «Мы не можем уйти сейчас», — повторил он. «Тростинка еще слишком слаба», — негромко подала голос Пепелица. Огнезвезд коротко кивнул, признавая ее правоту. И тут Ежевика решительно вышел вперед и остановился перед Дымом. «Я знаю, как ты горюешь о своих детях», — тихо произнес он. «Я вижу, что ты боишься потерять последнего котенка, но Огнезвезд прав. Звездное племя не хочет, чтобы мы спасались в одиночку». Он повернулся и обвел глазами всех собравшихся на камнях котов. «Звездные предки избрали по одному коту от каждого племени для того, чтобы мы получили послание полночи. Мы должны забыть о границах и постараться жить вместе. Звездное племя хочет, чтобы мы сообща отправились в путь, чтобы научились помогать и поддерживать друг друга. Такова воля предков». Огнезвезд подошел ближе и остановился рядом с молодым воином. «Надо послать побольше охотников в лес», — деловито объявил он. «Патрули нам больше не понадобятся. Отныне нам не грозит нападение соседей. У речного племени и без того гораздо больше еды, чем у нас. Наша дичь их больше не интересует, не говоря уже о нашей территории». Он обвел глазами своих изможденных, отощавших котов. «С сегодняшнего дня все грозовые коты, у кого еще остались силы, будут охотиться. Нам нужно набраться сил перед долгой дорогой». «Да, Дым, мы уйдем из леса. Я еще раз наведаюсь в речное племя и племя теней и постараюсь убедить их уйти вместе с нами». Листвичка чуть не запрыгала от радости, когда коты одобрительно закивали. Но тут из толпы воинов медленно вышла кисточка, и все взоры устремились на нее. «А как же быть с Крутобоком?» — спросила кошка. Огнезвезд поморщился, как будто она его ударила. Но кисточка твердо продолжала. «Вернется он или не вернется? Но пока его здесь нет, нам нужен новый глашатай. Кто-то должен выполнять его обязанности, иначе пострадает все племя». «Правильно», — кивнул Дым. «Ты до сих пор никого не назначил, Огнезвезд», — заметил он и обернулся к Ежевике. «Надо выбрать кого-нибудь из молодых. Кого-нибудь из тех, кто придется по душе звездному племени». Листвичка огляделась по сторонам. Уголек, Белолапка, Белоснежка и Белохвост тоже смотрели на Ежевику. Даже терновник, кажется, видел в полосатом воине будущего глашатая. Что касается кисточки и Сероуса, то они, похоже, уже все для себя решили. «Ежевика очень опытный воин», — решительно заявила кисточка. «Он молодой, сильный и много раз доказывал свою преданность грозовому племени». Сероус энергично кивнул и добавил. «Он будет отличным глашатаем». «О чем вы говорите?» — взвился Огнезвезд. «Как вы смеете раньше времени хранить Крутобока? Он жив! И он продолжает оставаться вашим глашатаем!» Огненно-рыжая шерсть предводителя угрожающе распушилась, давая понять, что возражения бесполезны. «Но кое в чем вы правы. Племя не может ни на день оставаться без глашатая, а значит, кто-то должен пока выполнять его работу. Я приказываю, чтобы до возвращения Крутобока старшие воины поделили между собой его обязанности. Это будет честно и правильно». Огнезвезд повернулся к Бурому. «Ты организуешь охотничьи отряды. Песчаная буря будет следить за порядком в самом лагере. А ты, Ежевика, пойдешь со мной и поможешь мне убедить Чернозвезда и Пятнистую Звезду покинуть лес и отправиться на поиски нового жилья». Он властно развернулся и направился к каменному выступу. Проходя мимо Листвички, Огнезвезд негромко бросил. «Иди за мной, я хочу поговорить с тобой наедине». Листвичка робко последовала за отцом. По дороге она заметила, что Коди по-прежнему лежит в детской и энергично вылизывает березовика, не обращая никакого внимания на протестующий писк малыша. Тростинка спала рядом с ними. Листвичка очень обрадовалась тому, что измученная кошка все-таки смогла забыться сном и постаралась как можно тише пролезть под выступающий карниз. Огнезвезд остановился и с надеждой заглянул в глаза дочери. «Листвичка», — тихо сказал он, — «ты не получала никаких знаков от звездного племени?» «Не молчи! Ты не должна ничего скрывать от меня!» «Нет», — удрученно прошептала Листвичка, слегка сбитая с толку его настойчивостью. «Я ничего не видела. Может быть, Пепелица?» «Она тоже ничего не видела и не слышала», — опустил веки Огнезвезд. «Значит, ничего. А я так надеялся на то, что звездные предки разговаривали с тобой». Листвичка смущенно потупилась. Она была польщена доверием отца, но ее немного смутило то, что он ставит ее выше Пепелицы. «Почему же они молчат?» — с неожиданной злобой выдавил из себя Огнезвезд и с силой царапнул когтями по холодному камню. «Может быть, это означает, что нам нужно спасаться в одиночку, забыв о былом единстве?» «Я чувствовала то же самое, когда двуногие меня поймали», — призналась Листвичка. «Звездные предки ни разу не посетили меня, пока я лежала, запертая в вонючей клетке, и ждала смерти. Я чувствовала себя брошенной, преданной, одинокой. Но это оказалось неправдой. Я не была одинока». Листочка подняла голову и твердо посмотрела в мрачные отцовские глаза. «Мои товарищи, рискуя жизнью, освободили меня». Огнезвезд взволнованно подался вперед, а Листочка с неожиданной уверенностью продолжала. «Звездное племя не станет ничего делать для сохранения четырех племен. Да им и не нужно ничего делать. Принадлежать к одному из четырех лесных племен, не двух, не трех, а именно четырех, для каждого из нас так же естественно, как выслеживать добычу или прятаться в траве под деревьями. Что бы ни говорили сейчас наши соседи, им никогда не вытравить из своей крови того родства и тех различий, которые связывают нас воедино. Пограничные метки не только отделяют нас от речного племени и племени ветра, они объединяют нас. Звездное племя знает об этом, Огнезвезд. Все, что нам нужно, это не потерять веру в то, что мы и так знаем с рождения. А Листочка замолчала. Но Огнезвезд продолжал изумленно смотреть на свою дочь, словно впервые видел ее. «Как жаль, что ты не застала Пестролиста», — наконец задумчиво проговорил он. «Сегодня ты напомнила мне ее». Растроганная и смущенная Листочка опустила глаза в землю. Она была счастлива, что отец считает ее достойной погибшей целительницы, которая отныне вечно шагает по звездам, наблюдая за жизнью остальных соплеменников. Листочка горячо надеялась на то, что и пестролисты, и все остальные предки-воители последуют за грозовыми котами, когда им настанет срок навсегда покинуть лес. Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг – новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 10. Огнезвезд вел свой отряд вверх по течению реки, стараясь держаться поближе к границе, через которую доносились умопомрачительные ароматы свежей дичи. Белочка семенила за отцом, следом за ней шли уголек с ежевикой. Сегодня, впервые со дня их возвращения, они с ежевикой вышли из лагеря вместе. Огнезвезд хотел, чтобы полосатый воин помог ему в очередной раз попытаться воззвать к разуму других предводителей и уговорить их покинуть вместе лес. Ежевика из кожи вон лез, но все его красноречие пропало даром. Пятнистая звезда и Чернозвезд по-прежнему не желали верить в то, что судьба их племен накрепко связана с судьбой грозовых котов. Небо заволокло тучи, и вскоре под деревьями повисла унылая пелена моросящего дождя, слишком слабого, чтобы падать на землю, но достаточно противного для того, чтобы вымочить все вокруг. Шерсть котов мгновенно намокла и неприятно облепила тело. В дождливом сумраке влажно поблескивали мокрые стволы деревьев. Вода закапала с голых веток на палую листву, разом превратив сухие шуршащие кучи в скользкие кочки. Внезапно Огнезвезд остановился и вопросительно поднял нос. Белочка тут же втянула воздух в надежде поймать сладкий аромат мышки, землеройки или хотя бы полевки. Но со стороны реки тянуло вовсе не дичью, а чем-то странным, тревожным и знакомым одновременно. «Кажется, я догадалась!» — зашипела Белочка на ухо ежевики. «Бродяга!» — зарычал ежевика. «Тихо!» — рявкнул на них Огнезвезд. Он еще немного выждал, а потом вздыбил загривок и кинулся вперед. Ближайший куст заколыхался, и крупная рыжеватая кошка, выскочив из-под ветвей, бросилась на утек. Ежевика, испустив боевой клич, помчался в погоню. «За мной!» — кричал он, но Белочку не нужно было подгонять. Как не ослаблено было сейчас грозовое племя, охрана границ оставалась для его воинов священной обязанностью. Рыжая кошка бежала прямо на пограничные метки. Огнезвезд, не разбирая дороги, бросился за ней следом, но Белочка слегка встревожилась, почуяв острый запах речных котов. Как оказалось, не напрасно. Как только лапы Огнезвезда коснулись границы, совсем рядом раздался разъяренный мяв. И из заросли папоротника выскочил огромный черно-полосатый речной кот. Огнезвезд обернулся, поскользнулся на мокрой от дождя листве и замер на самой границе. Ежевика и уголек едва не врезались ему в спину, но в последний миг все-таки успели удержаться. «Коршун!» — ахнула Белочка. Не сводя глаз с коршуна, Огнезвезд сделал шаг назад от границы. Белочке не понравилось, что ее отец испуганно таращит глаза, словно перед ним был не обычный соседский воин, а по меньшей мере воитель звездного племени. Неужели его так удивила подстроенная засада? Хотя странно, что речной воин выслеживает нарушителей на самой границе. Ведь каждому котенку в речном племени прекрасно известно, что грозовые коты вот-вот начнут вымирать от голода. «Что вы делаете на нашей территории?» — грозно распушился коршун. Огнезвезд ответил не сразу. Сначала он сделал глубокий вдох, разгладил вставшую дыбом шерсть и опустил спину. «Я прогонял бродягу, которая забралась на территорию грозового племени», — пояснил он и вопросительно посмотрел на рыжую кошку, съежившуюся позади коршуна. «Почему ты нападаешь на меня и не прогоняешь бродягу, которая вторглась на вашу землю?» Коршун поглядел на сидящую рядом с ним кошку и усмехнулся. «Моя мать – желанная гостья речного племени и может приходить, когда ей вздумается». «Это же Саша!» – догадалась Белочка. «Так вот, почему запах этой бродяжки показался ей смутно знакомым. Саша была среди котов, которых они с друзьями освободили из плена двуногих. Все в лесу прекрасно знали, что матерью коршуна и мотылинки была какая-то посторонняя кошка. Но Саша так быстро покинула речное племя, что мало кто успел увидеть ее своими глазами. Но Огнезвезд повел себя как-то странно. Он весь поднялся вперед и с жадностью впился глазами в обоих котов. Саша еле заметно поклонилась, приветствуя предводителя. «Я много слышала о тебе, Огнезвезд», — вежливо проговорила она. «Очень, очень рада познакомиться». Голос ее звучал холодно и надменно. И Белочка сразу почувствовала себя маленькой и глупой по сравнению с этой великолепной, уверенной в себе кошкой. «Значит, ты и есть та самая Саша?» — медленно спросил Огнезвезд, и глаза его как-то странно сверкнули. «Я вижу, ты не ожидал меня увидеть», — в тон ему ответила кошка. Огнезвезд скользнул взглядом по ее великолепной густой шерсти. «Хм, ты не похожа на бродягу». «Да и ты не похож на домашнего котенка», — отрезала Саша. Белочка возмущенно дернула усами, но ее отец ничем не выдал своего раздражения. Взгляд его был по-прежнему спокоен и внимателен. «Я никогда не мог понять, что заставило бродячую кошку отдать своих детей на воспитание племени». «А я никогда не понимала, как лесное племя могло выбрать домашнего кота своим предводителем», — мгновенно огрызнулась Саша. «Судьба котов не всегда определяется их происхождением, предводитель. Некоторые достаточно сильны, чтобы выбрать свой собственный путь». «Хм, и ты одна из них?» — сощурился Огнезвезд. «Возможно», — уклончиво ответила Саша. «А может быть и нет. Кто знает, зато мои дети именно таковы». Она с гордостью посмотрела на коршуна. «Не хочешь погостить у нас?» — пригласил коршун. «У нас полно дичи». При этих словах он с наглой усмешкой посмотрел на Огнезвезда. Но предводитель, казалось, ничего не заметил. Он просто стоял и выжидательно смотрел на Сашу, ожидая ее ответа. «Я совсем ненадолго», — улыбнулась Саша. «Но я очень хочу взглянуть на мотылинку». Коршун снова развязно уставился на Огнезвезда и вызывающе оскалил клыки. «Как только я вернусь в свой лагерь, то сразу же пошлю патруль проследить, не воруете ли вы нашу дичь», — предупредил он. «Нам не нужно воровать», — спокойно ответил Огнезвезд и посмотрел на своих воинов. «У нас еды хватает. Мы уходим». Воздух вокруг все еще потрескивал от напряжения, но Белочка поняла, что опасность миновала. Огнезвезд с Коршуном одновременно отвернулись друг от друга и шагнули в разные стороны от границы. Белочка потрусила за отцом. Но прежде чем он успел нырнуть под прикрытие густых деревьев, Огнезвезд вдруг обернулся и громко окликнул Сашу. Глаза его как-то странно вспыхнули, но голос прозвучал спокойно. «Отцом твоих детей был Звездоцап? Я угадал?» Земля уплыла из-под лап Белочки. Где были ее глаза? Как она могла не узнать эти широкие плечи и тяжелую лобастую голову? Да ведь Коршун вылитый ежевика, только с черными полосками и голубоглазый. Теперь она поняла, почему ее отец так растерялся, когда Коршун неожиданно выскочил перед ним из кустов. Наверное, на какой-то миг Огнезвезду показалось, будто он видит перед собой воскресшего Звездоцапа. Огнезвезд всего один раз видел Коршуна во время ночного совета у четырех деревьев, а сегодня впервые встретился с ним при свете дня. Из размышлений ее вывел хриплый крик ежевики. Коричнево-полосатый воин резко развернулся и во все глаза уставился на речного воина. «Но я тоже сын Звездоцапа!» — хрипло выдавил он из себя. «Значит, у меня есть брат и сестра в речном племени?» Коршун высокомерно поглядел на своего брата по отцу и презрительно фыркнул. «Странно, что ты раньше об этом не догадался». Белочка, словно зачарованная, смотрела на обоих котов. «Да чего же они похожи?» Та же приземистая стать, те же широкие плечи и тяжелые сильные лапы. «Я думал, мы с Рожинкой единственные», — пробормотал про себя ежевика. «По крайней мере, тебе посчастливилось увидеть своего отца», — взмахнул хвостом Коршун. «Я завидую тебе, братец». «Я брал пример с Огнезвезда, а не со Звездоцапа», — твердо ответил ежевика. «Вот как?» «Все равно, наш отец успел увидеть тебя. А у меня не было даже этого». Белочка обожала своего отца, поэтому почувствовала невольную жалость к этому заносчивому речному воину. Но она тут же справилась с собой. Было в Коршуне что-то такое, что заставляло держать уши востро и не поворачиваться к нему спиной. Синий взгляд Коршуна словно подернулся льдом. «Держись подальше от нашей границы», — прошипел он и царапнул землю своими огромными изогнутыми когтями. Раньше Белочка думала, что такие жуткие когтищи бывают только у золотых полосатых тигров из сказок, которые старейшины рассказывают котятам. И тут она вспомнила, что именно такие когти были у Звездоцапа. До того, как этот предатель и убийца получил звездное имя предводителя, его звали просто Коготь. «Знаете, что если придется, я буду защищать свое племя и зубами, и когтями», — мрачно поклялся Коршун. С этими словами он развернулся и повел свою мать вниз к реке. Вместе они вошли в воду и побрели к противоположному берегу. Белочка молча смотрела им вслед. В словах Коршуна прозвучала неприкрытая угроза. Читала Анна Стрелец, 2019 год. А сейчас традиционная игра «Картинки». Здесь мы отгадываем персонажей серии книг «Коты-воители» по рисунку. Игра проходит в видеоформате на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Для тех ребят, кто слушает мою аудиокнигу на других ресурсах, чтобы вам увидеть рисунок, введите в поиск YouTube фразу «Готовим вкусняшки, коты-воители». И вы увидите мои видео с аудиокнигами «Коты-воители». И там уже легко перейдете на мой канал. Сегодняшнюю игру мне помогла подготовить Ирочка Томилова. Спасибо тебе, моя дорогая, за рисунок. Напоминаю, что в нашей игре принимают участие только те персонажи, которые уже есть в озвученных мною книгах. Ссылочку на весь список озвученных книг я оставлю в подсказках и в описании к этому видео. Если вы уже узнали этого героя, напишите мне его имя в комментариях, буду очень ждать. Для тех, кто следит за историей Звездоцап и Саша, напомню, что вчера вышла новая серия этой манги. Спешите посмотреть, все ссылочки будут в описании. Не забывайте, что завтра в нашем клубе «Коты-воители» будет новая игра картинки. Жду всех. Приходите сами и приглашайте своих друзей. Подпишитесь на мои каналы, друзья, с колокольчиком, чтобы не пропускать новинок. Впереди ведь еще много интересного.